Бонус второй. Девочка потерялась. Это произошло, когда Дейл с Латиной возвращались из Тислоуф-Кроиц. Они остановились в почтовом городе и пошли на прогулку. Латина шла следом за Дейлом, но в какой-то момент их разделила телега, доверху гружённая экзотическими фруктами. Естественно, девочка засмотрелась на них, а когда опомнилась, Дейла уже нигде не было видно. «Что же мне делать?» – пробормотала Латина, вглядываясь в лица проходивших мимо людей. «Так, самое главное – не паниковать!» Случай в Кроице научил её, что в такие моменты нужно оставаться на месте и ждать, пока тебя не найдут, а не убегать на поиски самой. «Всё хорошо, мне совсем не страшно, но мне разве что чуточку одиноко. Дейл обязательно отыщет меня. Я извинюсь перед ним, а ещё я не буду ходить за незнакомыми дядями и тётями». Повторяя про себя эти слова, Латина отошла к обочине, поднялась на цыпочки и принялась выискивать Дейла. «Ой!» А потом она увидела нечто такое, что заставило её забыть о данном себе же обещании. Через несколько секунд по почтовому городу разнёсся истошный крик Дейла. «Латина! А, почему я такой идиот? Я же знал, что моя дочка очень любопытная и легко отвлекается на всякие диковинки. И всё равно упустил её из виду. Каким местом я думал?» Если бы с Латиной что-то случилось, Дейл выжег бы весь мир, лишь бы найти её. «Может, она снова отвлеклась на кошку?» В полголоса предположил он. Латина любила животных. Замечая кошку, девочка преграждала ей путь и аккуратно подкрадывалась, пытаясь погладить. «Надо проверить ближайшие стены и переулки. Вдруг действительно найду кошку?» «Латина, где ты?» Он уже был готов выпытывать у каждого встречного, не видел ли он милую-примилую девочку с платиновыми волосами, завязанными в хвостике по бокам головы, когда наконец-то услышал её очаровательный голосок. «Дейл!» Парень, сломя голову, кинулся к дочке. «Латина, я сколько раз говорил, держись рядом!» И, не доходя пару шагов, остановился с ошеломлённым видом. «Дейл, что мне делать?» Латина изо всех сил пыталась успокоить маленького, лет трёх мальчика, который плакал навзрыд и тёр кулачками покрасневшее лицо. Она сидела перед ним на корточках и, вытирая платком слёзы, что-то ласково шептала. «Он потерялся?» «Наверное. У меня никак не получается расспросить его». Расстроенно призналась Латина. Одна потеряшка утешала другого. «Может, отвезти его в местный участок стражи?» – предложил Дейл. «Давай. Только я хотела бы успокоить его. Хоть ненадолго». «Ага, действуй. Я его точно лишь сильнее напугаю». Дейл подошёл к ним и принялся высматривать людей, которые были бы похожи на отца или мать потерявших сына. Латина же с новыми силами принялась уговаривать малыша. «Какая у меня добрая девочка!» С бескрайней теплотой подумал Дейл, он уже напрочь позабыл о том, что хотел отчитать её. Наконец поток слёз остановился. Как раз в этот момент появилась мама мальчика, и тот подбежал к ней. Кажется, он хотел заплакать вновь. Глядя на них, Латина прижалась к Дейлу. «Латина, ты чего?» Дейл взглянул на неё, и удивление в его глазах сменилось пониманием. Она и сама перепугалась не на шутку. «Какие тут нотации? Её само успокаивать надо». Слабо улыбнувшись, юноша крепко обнял дочку. Бонус третий. Парень, его ненаглядная дочь и праздник урожая. В Лабанде главой Радужного пантеона считался Красный Ахмар, однако других богов почитали ничуть не меньше. И те, кто жил рядом с храмом Калмазея, прекрасно знали, что такое праздник урожая. «Ну вот, скоро праздник урожая», — сказал Дейл. «Уже?» — удивился Кеннет. «Ага, меня спрашивали, сможет ли Латина сыграть цветочную девочку». «О, даже так?» Кеннет довольно кивнул. Цветочные девочки участвовали в церемонии подношения, служители собирали их по всему городу и выбирали, очевидно, самых красивых. Что примечательно, цветочным девочкам было совсем не обязательно иметь благословение, именно это отличало праздник урожая от других ритуалов. «Латине только 10, но на сцене, да ещё и в праздничном наряде, она будет блистать. Я почти уверен, что этот дурень чуть ли не лопается от гордости и обожания». Вздохнул Кеннет, взглянув на Дейла, однако парень к его удивлению грустно усмехнулся и покачал головой. «Но я отказал». «А, понятно. Ты так обожаешь свою дочку, что не хочешь привлекать к ней лишнее внимание. Хочешь оставить её всю себе?» С неприязнью подумал Кеннет, но снова не угадал. «Я знаю, о чём ты думаешь, и ты прав», — сказал Дейл. «Латина будет самой милой цветочной девочкой. Но она затмит остальных, и мне будет очень неловко». «Нет, у тебя совсем от обожания крыша поехала. Давай ляпни ещё что-нибудь, и я лично заставлю тебя извиниться перед всеми девочками Кроица». «Вот только ничего не выйдет. «Чего так? Цветочные девочки еще и танцуют», — пояснил Дейл. Кеннет неловко промолчал. А потом они дружно посмотрели на Латину, которая подметала пол и напевала какую-то песенку, ужасно не впопад. У нее всегда были проблемы с музыкальным слухом. «Ей будет тяжело. Вот-вот». Конечно, Дейл был без ума от своей ненаглядной дочки, но при этом трезво оценивал ее возможности. Бонус четвертый. Главная слабость платиновой девушки. Однажды Дейл, Латина и Винт сидели в своей комнате на чердаке. Внезапно Винт посмотрел в угол, склонил голову на бок, неуверенно гавкнул, а потом зарычал. «Винт, ты чего рычишь, как собака?» – удивился Дейл. Латина тоже непонимающе склонила голову на бок. «Винт, что с тобой? Там никого нет?» Они занимали только часть чердака. Остальное пространство использовалось под склад для расходных товаров и медикаментов, которые Рита продавала авантюристам на первом этаже, а также для запасного постельного белья в номера. Потолки по краям чердака постепенно снижались, однако Дейл с Латиной обычно сидели на полу, а не на стульях, поэтому не испытывали особого дискомфорта. К удивлению, Винт ничего не ответил, лишь продолжил глухо рычать. Внезапно Дейл вспомнил, о чем говорили в народе. «Слушай, а ведь считается, что кошки с собаками видят то, чего не видят люди». «Не видят?» – переспросила Латина. Она всегда так мило удивлялась, что Дейл не выдержал и решил подшутить над ней. «Например?» «Например?» «Призраков и всякое такое». «Кого?» «Призраков», – повторил Дейл. Латина побледнела, она ужасно боялась нежить. «Что? Он здесь?» «Кто он?» Конечно, Дейл знал, кого она имеет в виду, но специально притворился, будто ничего не понимает. Большие серые глаза Латины задрожали, в уголках заблестели капельки слез. Она знала, что в такие моменты ведет себя как маленькая девочка, однако сейчас думала не об этом. «Это же наша комната! Как я могу сидеть спокойно, когда в ней завелось такое? Нежить!» «Ага, может быть». Латина негромко взвизгнула, торопливо осмотрелась, взглянула на Дейла, а потом в угол, на который рычал Винт. Дейл не понимал, чего она хочет. Он откровенно умилялся, какая у него красивая дочка. «Но я ничего не вижу!» «Я тоже». В их мире существовали зомби, ожившие скелеты и, разумеется, призраки. На последних Дейл практически никогда не обращал внимания. Призраки кружились вокруг него, надоедливо завывали и стенали, но не могли причинить ему вреда, а значит, не стоили того, чтобы тратить на них силы. Латина же боялась призраков, она спокойно топтала жуков, но с неупокоенными отпечатками душ такая тактика не работала. Развеять их могла только магия. «О, свет небес! Именем своим заклинаю!» «Латина, стой! Что ты делаешь?» «Не останавливай меня, Дейл! Я одолею его!» «Не надо! Ты же не знаешь, здесь он или нет!» «Я очищу все уголки, куда он может спрятаться!» Дейл схватил Латину и скрутил ее руки за спиной, чтобы дочка не раскидывала заклинание наобум. Конечно, она очень мило паниковала, но это не означало, что она могла испепелить тут все. Тем временем Винт успокоился и принялся, как ни в чем не бывало, выкусывать переднюю лапу. Дейл искоса взглянул на него и принялся сосредоточенно думать, как успокоить Латину.